Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Небесный шаг. Глава первая. Второе солнце находилось в своем зените, а первое еще даже не закатилось за далекий горный кряж, когда в городе темной звезды начались первые в этом году торги на невольничьем рынке. Как обычно, столь знаменательное событие, как открытие сезона торгов, сопровождалось небывалыми для обычного времени торжествами и празднествами. В это время можно было запросто приобрести сильного и крупного раба за его половину стоимости, или даже треть. Естественно, многие кланы и секты также изъявили желание поучаствовать в столь грандиозном событии, тем более что рабский труд широко использовался ими в местных рундовых и серебряных шахтах. Не исключением в этом стала и секта Повелителя Сумерек. Сегодня ее представители шастали по всему рынку, высматривая разных рабов для одной только им известной цели. Интересным было то, что в отличие от того, как бывало раньше, секта Повелителей Сумерек на этот раз отправила на порядок больше своих представителей. Естественно, такое поведение не укрылось от других сил города Темной Звезды. Кланы и секты города с настороженностью следили за поведением представителей Повелителей Сумерек. И все-таки, что они задумали, госпожа Блу, как вы считаете? Вы только посмотрите на то, как они бегают. Такое ощущение, что сейчас они скупят всех без исключения рабов, сказал мужчина в черном, обращаясь к своей молодой спутнице. Он как раз являлся одним из многих наблюдателей, что следили за странным поведением секты. Его спутница, стройная молодая девушка со светлыми волосами, пожала изящными плечами и, слегка нахмурив брови, ответила: «Кто знает, несколько недель назад мы потеряли связь со всеми нашими информаторами из секты, сейчас они, похоже, готовятся к чему-то крупному, возможно, всему виной та проклятая пещера, которую они недавно нашли и исследуют. Ох, у меня плохое предчувствие, надеюсь, не случится беды», — проворчал в ответ мужчина, вспоминая некоторые рассказы разведчиков о странной пещере. «Не беспокойся, старейшины присматривают за ее входом, если им покажется что-то странным, они тут же доложат главе». Уверенный ответ девушки немного успокоил мужчину, и он продолжил наблюдать за суетливыми действиями представителей секты. Тем временем в одном из вольеров рабов, в том, котором содержались наиболее дешевые из них, пришел в себя, после длительного обморока, молодой человек. Первые мгновения он никак не мог понять, где находится, но спустя несколько мгновений тень отчаяния появилась на его лице. Внешность молодого человека со стороны казалась совершенно непримечательной, а из всех отличительных признаков можно было назвать разве что татуировку в виде одной толстой полоски, перечеркивающей его предплечье. Грязные короткие волосы и худощавое телосложение делало его похожим на нищего из любой подворотни города Темной Звезды. Он некоторое время смотрел на проходящих мимо рабского вольера людей, мужчин и женщин, взрослых и детей, торговцев и обывателей. Все они казались ему какими-то нереальными и далекими. Постепенно из глаз молодого человека начало пропадать отчаяние, и на смену ему пришло безразличное спокойствие. За то время, что он находился в рабстве, он приучил себя усилием воли прогонять отчаяние из своего сердца. Только так здесь возможно было выжить, не потеряв желание жить. «Перестань пожирать их глазами, все равно ничего от этого не изменится, только плетьми огреют», — старик, сидящий возле молодого человека, протянул ему чаплашку с мутной теплой водой. «На вот, выпей, а то полдня провалялся без сознания. А я тебе говорил, незачем упрямиться и выводить из себя Грэ», — не так просто он получил назначение старшего надсмотрщика. «Знаю, но мне все еще трудно понимать, чего он хочет», — ответил молодой человек и приложился к чаплашке, одним махом выпив всю воду. Гнилой запах протухшей и грязной воды ударил в нос, а желудок почти сразу скрутило судорогой. Чудом удержавшись от рвоты, парень постарался успокоить взбунтовавшийся организм, прикрыв глаза и начав счет от 1 до 20. У Грэ 3 полоски, он почти создал четвертую, Ему достаточно просто ударить тебя, чтобы убить на месте. Постарайся не злить его, посоветовал старик. Молодой человек, смотря в одну точку, утвердительно кивнул в ответ, при этом всеми силами стараясь удержать свой рвотный рефлекс в узде. Его звали Сонг, это имя ему дал тот самый старик, что сейчас сидел возле него. Сам Сонг о себе не помнил ничего, первым его воспоминанием была пустыня, как он брел по ней, можно сказать без единой мысли в голове, просто шел вперед, не разбирая дороги. Пока его не нашел караван, везший рабов на торги в город Темной Звезды. Надо ли говорить, что работорговцы, обнаружив полуживого человека без роду и племени в пустыне, не стали проходить мимо. Так Сонг из бродяги попал в рабы, однако, на этом его злоключения не заканчивались. Татуировка властителя главная мерила силой и предмет гордости многих воинов во всем мире оказалась у молодого человека на крайне низком уровне. Со слов старика, такое встречалось очень редко, чтобы татуировка властителя в его возрасте была всего в одну полоску. Это говорило либо о том, что родители Сонга никогда не занимались его развитием, либо о том, что у молодого человека полностью отсутствовал талант к боевым искусствам. В последнем случае это ставило на нем настоящее клеймо. К сожалению, сам парень не мог ни подтвердить эти предположения, ни опровергнуть. Естественно, его текущее развитие всего в одну полоску резко уменьшало его ценность как раба. Именно потому он и оказался в загоне со слабыми людьми, а будущее его считалось безрадостным. Правда, вскоре обнаружилось, что он был обучен грамоте и умел читать и писать, но это почему-то мало волновало работорговцев, для них он все так же оставался бесполезен. Со слов старика, наиболее вероятный вариант событий был таким, что их купят какие-нибудь алхимики или мастера, специализирующиеся на техниках смерти, для своих исследований. В лучшем случае они могли рассчитывать на рудники какого-то клана или секты. Когда Сонг подумал о таком будущем, где-то внутри него появилось жгучее чувство протеста. Он совершенно точно не станет так глупо заканчивать свой только начавшийся путь. Все то время, что он находился в караване работорговцев, парень не терял надежду, раз за разом пытаясь развить свою слабую татуировку властителя. Он все еще питал надежду, что сможет когда-нибудь освободиться и развить свою татуировку хотя бы еще на пару полосок. Встав на ноги, он подошел к краю загона и, присев, прислонился спиной к решетке. Ему не было дела до любопытных взглядов, проходящих мимо свободных людей. Вытянув перед собой руку, Сонг закрыл глаза и попытался сосредоточиться на своих ощущениях, представляя, как тоненькая струйка силы от татуировки неспешно течет по направлению к его кисти. Он, через некоторое время, почувствовал, как на его ладони появилось нечто осязаемое. Открыв глаза, он тут же с радостью отметил появление в руке полупрозрачного, точно сотканного из воздуха шарика. Секунда, и шарик с приглушенным хлопком лопнул, обдав лицо Сонга потоком духовной энергии. «Все еще плохо», — резюмировал молодой человек, он так и не смог добиться от духовного шара стабильной формы больше, чем на пару десятков секунд. «Ну, уже лучше, чем раньше», — утешил его старик, подойдя ближе. «В любом случае ошейник раба не позволит тебе нормально использовать духовную силу. Оставь уже эту идею, я уже пожалел, что пошел на поводу у тебя, обучив этой технике». Это упражнение Сонг узнал от старика не так давно. Маленькие дети именно с помощью него учились контролировать свою духовную энергию. Желание стать практиком боевых искусств все больше крепло внутри Сонга, однако он раз за разом сталкивался с ограничением, как рабского ошейника, так и своей единственной полоски татуировки. Как раз в тот самый момент, когда Сонг практиковался в использовании духовной силы, Грэ, старший надсмотрщик, наблюдал за ним, находясь возле вольера. От него не укрылось то, что Сонг пришел в себя и даже начал использовать духовную силу. Появившаяся при этом на лице надсмотрщика кровожадная ухмылка ясно говорила о том, что он ждет не дождется окончания торгов для того, чтобы объяснить молодому рабу, почему невольникам запрещают практику боевых искусств. В тот момент к улыбающемуся Грэ подошел представитель секты Повелителя Сумерек. Его черное одеяние резко контрастировало с одеянием всех окружающих людей, одетых преимущественно в светлые одежды. Как-никак сегодня стояла жаркая погода. Но, похоже, жара нисколько не волновала представителя знаменитой секты. Подойдя к Грэ, он бесцветным голосом поинтересовался: «Сколько за всех?» Странный вопрос застал врасплох старшего надсмотрщика. Он никак не ожидал, что такой уважаемый человек обратит внимание на мусор вроде столь слабых рабов. «Кхе-кхе», — закашлялся он, но через минуту сумел вернуть себе самообладание и ответил: «4 средних камня развития, мастер, держи». С этими словами в руки удивленному Грэ прилетел мешочек, в котором что-то ощутимо побрякивало. Заглянув внутрь, Грэ насчитал целых 5 средних камней развития. Невиданная щедрость, неизвестный мастер даже не стал торговаться. От столь внушительного подарка Грэ чуть ли хвостом в восторге не завилял. Он тут же засуетился, быстро оформляя бумаги на покупку рабов. Взяв тяжелый духовный пергамент, он влил ощутимый кусок духовной силы в него, запечатлевая имя каждого раба и слепок энергии напротив каждого из имен. В конце, он увеличил приток силы, формируя на свитке причудливую печать. С таким пергаментом и печатью рабов выпустит из города вместе с представителем, который купил их. Стандартная процедура. Город темных звезд не желал, чтобы невольники сбегали или их крали, потому всегда строго относился к подобным вынужденным мерам и требовал неукоснительного их исполнения. Представитель секты спокойно ожидал, пока Грэ проделывал все требуемые действия, и по их окончанию, забрав свиток, направился к вольеру купленных им рабов. «Встать и следовать за мной». Приказ человека в черном был лаконичен, а тон холоден. При этом в словах явственно слышалось добавление толики духовной силы, так как все находящиеся в вольере почувствовали сильный озноб. Ошейники рабов, после слов черного человека, тут же сжались вокруг горла, напомнив о том, что следует повиноваться приказам хозяина. По очереди, каждый из рабов вышел из вольера, выстраиваясь в общую колонну. Сонг оказался где-то в середине всей этой вереницы из невольников, после чего их новый хозяин молча махнул рукой, призывая следовать за собой, и уже не обращая внимания на своих подопечных, направился на выход из торговых рядов. Колонна незамедлительно последовала за ним. Тем временем наблюдатели начали замечать увеличение покупок секты Повелителей Сумерек. С каждой минутой они покупали все больше и больше рабов, совершенно не заботясь их качеством. Ими были куплены как достаточно сильные рабы на уровне 5, а то и 6 полосок, так и самые слабые. Наблюдатели даже обнаружили десяток рабов-воинов со сформированным рисунком. Это невероятно, они скупили столько рабов. Это же больше 10 000 средних камней развития. Полугодовая прибыль всего нашего клана. Практик, наблюдающий за покупками секты, оказался шокирован сценой, разворачивающейся перед ним. Такие невероятные траты просто не укладывались в его голове. «Успокойся, думаю, для секты Повелителей Сумерек это тоже немалая сумма. У меня такое ощущение, что сегодня они использовали все имеющиеся в их распоряжении состояние». В отличие от мужчины, его спутница была куда спокойнее. Она хорошо понимала, что подобные траты поставили секту Повелителей Сумерек в очень неудобное положение. Если их план, каким бы он ни был, провалится, секта потеряет очень многое и даже может не пережить такого финансового удара. «Госпожа Блу, вы правы», — со вздохом сказал мужчина, после чего продолжил: «Нам следует доложить обо всем главе». Девушка согласно кивнула на его реплику головой и без слов направилась, развернувшись, в резиденцию клана, который представляла. Мужчина в последний раз окинул взглядом невольничьи торговые ряды, наблюдая за множеством колонн рабов, идущих куда-то за черными силуэтами, и последовал за своей спутницей. Тем временем Сонг и остальные рабы продолжали идти в неизвестность, следуя за представителем секты Повелителя Сумерек. С их небольшой силой они кое-как успевали поспевать за стремительной фигурой черного человека. Ноги Сонга постепенно начали деревенеть, и он почувствовал, что вплотную приблизился к лимиту своего тела, только проклятый ошейник заставлял его передвигать ноги, не позволяя остановиться хоть на секунду. Как только в голове появлялись мысли об отдыхе, ошейник, чувствуя что-то, начинал затягиваться туже, грозя задушить своего обладателя. В итоге для Сонга это путешествие превратилось в сплошной кровавый туман, где его выносливость подстегивала чувство нависшей над ним гибели. Наконец, через некоторое время, показавшееся для Сонга вечностью, они прибыли на место. Ошейник ослабил свою хватку, и молодой человек обессиленно повалился на землю. Его ноги скрутило судорогой, а сам он из последних сил попытался удержать себя в сознании. Татуировка властителя посылала в его тело раз за разом волны успокаивающей энергии, но, к сожалению, ее сил было явно недостаточно, и Сонг, несмотря на все свои попытки сопротивления, в очередной раз потерял сознание. Глава 2. Пробуждение оказалось не из приятных. В нос и рот Сонга набились пыль и песок, из-за чего он закашлялся, силясь избавиться от этого. «Ха-ха, гляди-ка, брат, он действительно очухался. Я прав, достаточно просто пнуть ему в лицо песок, и он проснется. Кэл, угомонись», — прозвучал другой голос, куда спокойнее первого. «Брат, да ты просто не понимаешь, посмотри на его татуировку, он же как маленький ребенок, интересно, он способен сам себе подтереть зад? Ха-ха». Где-то на краю сознания Сонг услышал издевательский смех какого-то человека, он его не видел, но уже возненавидел всем сердцем. Отплевываясь от песка и пыли, парень попытался рассмотреть своего обидчика, но так и не смог этого сделать. «Эй, слабак, я еще ни разу не видел никого с одной полоской, как тебе жилось то до этого? Такой мусор, как ты смог вырасти до такого возраста, это не иначе как удача. Ха-ха». Голос продолжал издевательски звучать над самым ухом. Сонг попытался ударить в то место, где он слышал издевательский смех, но в ответ его со всей силой огрели по уху. Голова мгновенно наполнилась гулом, а по шее потекла теплая жидкость. «Отстань от него, у нас есть проблема куда серьезнее, чем этот бедолага», — между тем проговорил второй голос. В нем слышалась сила, несомненно, его обладатель скорее всего являлся сильным практиком боевых искусств. Спустя какое-то время, несмотря на гул и боль в голове, Сонг сумел очистить глаза и рот от пыли с песком и смог осмотреться. Он находился в какой-то плохо освещенной пещере, вокруг находилось много народу, кто сидел, кто стоял, или как Сонг лежал, но, к сожалению, знакомых лиц среди окружающих он найти не смог, видимо, пока он был без сознания, его подселили к другой группе. В любом случае Сонг попытался взглядом отыскать своего обидчика, и почти сразу нашел. Довольно молодой парень сидел со скрещенными ногами и руками, упертыми в колени невдалеке от Сонга, его издевательская улыбка и прямой взгляд ясно говорил, что именно он был тем, кто только что издевался над ним. «На что смотришь, мусор?» — с гадкой ухмылкой сказал он, перехватив взгляд. Теперь у Сонга не было подозрений, это был тот урод, что высыпал ему в лицо песок, и тот, кто его ударил. На руке у того была ясно видна татуировка властителя в 4 полоски, или как тут было принято говорить о таких, как он, 4-й владыка. Весьма незаурядный талант для столь молодого раба. Возле наглого парня, прислонившись к стене, сидел мужчина неопределенного возраста, с напряжением вглядывающийся куда-то в темноту за пределами пещеры. Сонг в полутьме не мог разобрать его татуировку, но подумал, что как минимум мужчина был 5-м владыкой, а то и выше. «Куда это ты уставился? Тебя мой брат заинтересовал. Такой мусор, как ты, даже взгляда от моего брата не достоин. А ну прекрати пялиться». Волна силы и негативной энергии хлынула от молодого 4-го владыки, ее было достаточно, чтобы Сонг мгновенно почувствовал себя муравьем перед разгневанным хищником. Казалось, достаточно одного жеста, чтобы мгновенно убить его, настолько страшным было это давление. Сонг постарался вжаться как можно сильнее в землю, и призвал всю свою незначительную силу первого владыки, чтобы максимально уменьшить тот урон, что несла за собой приближающаяся волна энергии. Удар силой оказался настолько мощен, что мгновенно исказил зрение Сонга. Окружающий мир подернулся пеленой и начал постепенно выцветать. Сонг смог остаться в сознании исключительно благодаря своей силе воли, окружающая действительность перестала интересовать его, боль скрутила тело и подобно волнам накатывала на него. «Проклятье, Кэл, что ты устроил здесь?» Гневный крик мужчины был последним, что услышал Сонг перед тем, как волны силы не накрыли его с головой. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем духовная сила первого владыки начала ослаблять действие враждебной энергии, и молодой человек, наконец, смог сфокусироваться на окружении. Все это время, пока он боролся с болью, краем сознания он чувствовал что-то странное, что происходит в пещере. Несколько раз он ощущал, как его кто-то звал и пытался растормошить, но поделать ничего не мог. Сейчас, когда он прекратил бороться с болью, Сонг попытался отыскать молодого гада, что сотворил с ним это. Нахальный парень обнаружился все там же, только в отличие от себя прошлого, сейчас он сидел, обняв колени и пустым, невидящим взглядом пялился в одну точку. Во взгляде его читался неприкрытый страх и боязливость. «Что произошло, пока я тут валялся в полуобмороке?» — подумал озадаченно Сонг. В помещении, где их держали, стало намного меньше рабов, даже тот сильный мужчина куда-то пропал. Поразмыслив над всей ситуацией, Сонг пришел к выводу, что, скорее всего, их хозяева что-то делают с рабами. Оставался вопрос, что именно, возможно, переселили в другое место. Хотя тот факт, что все без исключения присутствующие здесь люди сейчас выглядели очень испуганно, говорил о том, что здесь затевалось что-то очень нехорошее. Кое-как приподнявшись, Сонг переполз к ближайшей стене, опершись на нее и прикрыв глаза, постарался стимулировать свою татуировку властителя. Хоть ее сила и была небольшой, она все же немного помогала в самоисцелении. Жаль, только оставшейся в ней энергии было уже не так много. Лишь только закрыв глаза и начав использовать силу, Сонг почувствовал волны успокаивающей энергии, прокатывающейся по телу от татуировки. По ощущениям исцеляющей энергии ему должно еще хватить на то, чтобы поставить тело на ноги, большего он и не хотел. Спустя довольно долгое количество времени в пещеру, занимаемую Сонгом и другими рабами, пришли два воина, облаченные в черные легкие доспехи и закрытыми лицами, молча зашли в темницу и поочередно указали на нескольких рабов, в числе которых оказались и Сонг с наглым парнем. В тот момент, когда палец воина указал на испуганного Кила, тот тут же забился в настоящей истерике. Подвывая и плача, он начал кричать, что имеет много денег, и все их отдаст, лишь бы только они выбрали кого-то другого. На его лице, измазанном грязью и соплями вперемешку со слезами, был настоящий ужас. Он просто отказывался вставать и не позволял двум воинам подойти к себе, то и дело завывая, точно какой-то зверь. Сонг с презрением посмотрел на корчащегося в истерике молодого четвертого владыку. Не так давно он выглядел таким уверенным, запугивал всех, кто был слабее его, а сейчас от страха даже не мог стоять на своих ногах. Через пару минут все это небольшое представление надоело воинам, и они просто шикнули в сторону бьющегося в истерике парня. Сонг почувствовал от воинов сильное колыхание энергии, после чего молодого владыку тряхнуло с такой силой, что все услышали клацанье его челюсти. Застыв на секунду, он, словно кукла, встал с земли и деревянным шагом направился в сторону выхода из пещеры. Сонг пораженно проследил за ним взглядом и, почувствовав на своей шее усиливающееся удушение, поспешил на выход вслед за ним. Выбравшись из пещеры камеры, где их всех держали, Сонг обнаружил, что он оказался в еще большей пещере с искусственным сводчатым потолком. Кто бы его ни делал, он потратил на это уйму времени. Тем временем, построив всех выведенных рабов в один ряд, воины повели вереницу людей через бесконечных ветвящиеся искусственные тоннели. Уже через 10 минут Сонг потерял возможность ориентироваться во всех этих темных поворотах и ответвлениях, но у него складывалось устойчивое ощущение, что они с каждым шагом спускались все ниже, так как окружающий воздух ощутимо потеплел, а дышать стало труднее. Через некоторое время их группа вошла в огромный искусственно построенный грот. На его потолке неизвестным мастером были выгравированы множество рун, светящихся мягким голубым светом, и их света вполне хватало, чтобы осветить всю невероятных размеров пещеру. Идя вперед, Сонг попытался прочесть загадочные надписи, выведенные на потолке и стенах, однако, к сожалению, это у него сделать не получилось. Такие руны ему были просто неизвестны. Как место подобное такому могло существовать в реальности? Без каких-то подпорок или колонн, колоссальный грот простирался на несколько километров вдаль, и везде, куда ни глянь, на стенах и потолке можно было заметить светящиеся руны неизвестного Сонгу алфавита, от одного взгляда на которые молодому человеку внутренне становилось не по себе. Впрочем, само существование пещеры оказалось наименее удивительным среди всего, что он увидел дальше. Вдалеке начал вырисовываться массивный дворец из черного, точно смола, камня. Его высота поражала любое воображение. Он практически упирался в свод пещеры. Было хорошо видно, сколько сил затратили на постройку этого невероятного здания неизвестные люди или иные существа, вещи, настолько впечатляющие, никогда не делаются просто так. Это была чья-то обитель, или, возможно, тюрьма. Тут он терялся в догадках. Но об истинных размерах этого дворца Сонг получил понимание лишь только когда смог приблизиться к нему. Каждую колонну, украшающую фасад гигантского здания, не смогли бы обхватить и 30 человек. Мощные врата, чьи створки были сделаны из какого-то непонятного зеленоватого металла, на вид весили не одну сотню тонн. Высота врат была не менее грандиозна, в них смело мог войти даже дракон, изображение которого красовалось на каждой из створок. Еще до того момента, как вереница рабов начала подходить к дворцу, тяжелые врата дрогнули и начали неторопливо раскрываться перед ними. В абсолютной тишине пещеры медленно и величественно дворец распахивал свои двери всем пришедшим к нему людям. Сонгу от чего-то показалось, что люди, сейчас населяющие дворец, не имели ничего общего со строителями и настоящими хозяевами этого места. Его уверенность строилась на каких-то внутренних ощущениях и догадках. От чего-то он был уверен, создатели дворца и те люди, что присвоили сегодня его, были абсолютно разными силами. Открывшиеся массивные ворота позволили увидеть, что находилось внутри дворца. Огромный, ярко освещенный зал, с черным, как ночь, возвышением посередине. Вокруг возвышения стояло великое множество практиков разных рангов развития. Сонг видел лишь часть толпы, но судя по его ощущениям, здесь было не меньше пары тысяч воинов. Все эти люди были одеты в одинаковую черную одежду и казались издалека шевелящейся массой червей. Молодой человек ясно чувствовал угрожающие взгляды со стороны этих странных людей, а в воздухе ощутимо веяло необычной, вязкой, будто смола, силой, от которой в душу начинал заползать удушливый страх. Другие рабы тут же начали беспокойно оглядываться по сторонам в попытках найти какой-то выход из той ловушки, в которую их, судя по всему, вели. Сейчас уже ни у кого из них не было особых иллюзий по поводу будущего, что их скоро ждало. Куда бы они ни шли, ничего хорошего там с ними произойти не могло. Наглый парень, который до входа во дворец механически переставлял ноги, начал, по-видимому, приходить в себя, так как его стало колотить безудержная дрожь, но это не мешало ему уверенно идти дальше. Находясь все еще под действием сил, конвоирующих рабов, воинов, отчего его походка приобрела размашистую дерганность. Проведя рабов через врата, Охранники направились в сторону возвышения, толпа расступалась перед ними, и тут же смыкалась за их спинами. Гнетущее темное давление с каждым новым шагом увеличивалось, и по мере приближения к возвышению, рабы уже с трудом переставляли ставшими тяжелыми ноги. Когда до возвышения оставалось несколько десятков метров, Сонг взглядом отметил необычные ступени у черной конструкции. Они были острыми, будто кромка ножа, и похоже их вытесали из камня наподобие обсидиана. Сам камень хоть и был темен, под ярким светом огромного зала немного отливал красным цветом. Из-за все более усиливающегося напора темной силы Сонг постепенно начал терять связь с окружающим миром и временем. Вот он подходит к ступеням. Миг, и уже поднимается по ним. Еще один миг, и он стоит на вершине возвышения, осматривая зал и стройные ряды одетых в черное людей. Казалось, обрушившаяся на него тяжелая и липкая, точно кровь, энергия, сейчас затопит его до самых краев, и он окончательно потеряет себя. Но в этот момент, прилив странной силы вдруг оборвался, Сонг почувствовал нескрываемое облегчение, будто целая гора свалилась с его плеч. Глава 3. Однако, несмотря на то, что напор силы на него прекратился, Сонг все еще находился под контролем рабского ошейника, сжимание удавки вокруг горла ясно напомнило ему об этом. Со стороны людей под возвышением послышался гул, судя по всему, это был какой-то речитатив, непонятный напев на неизвестном Сонгу языке. С каждой секундой напев звучал все громче, и чем сильнее он звучал, тем яростнее в него вкладывалась сила. Море людей начало расступаться, пропуская к возвышению другую делегацию, состоящую из людей в длинных черных балахонах. Их лица не были скрыты, и по мере их приближения Сонг смог понять, что к нему приближались никакие не люди. Вытянутые лисьи морды выглядывали из-под балахонов, цвет шерсти этих существ был темен, как возвышение, к которому они подходили, а глаза горели ярким алым светом, будто вытащенные из огня угольки. Даже с расстояния в пару десятков метров Сонг смог смутно ощутить от этих существ удушливое чувство ужаса. Кем бы ни были странные создания, их сила была настолько высока, что одним своим присутствием они подавляли окружающих людей. Взойдя на возвышение, людолисы разошлись вокруг и выстроились в пятиугольную формацию, заключив в свою импровизированную фигуру всех стоящих рабов. Охранники, лишь только нелюди выстроились в фигуру, поспешно покинули место проведения мрачного ритуала, спустившись с возвышения и смешавшись с толпой. Тем временем речитатив от людей уже не звучал, а яростно звенел, везде и повсюду, сотрясая стены огромного дворцового зала. Неизвестные слова пробирались в голову и мешали думать. Сонг уже несколько раз ловил себя на мысли, что он опять начинает терять связь с реальностью. Сила напева все увеличивалась и увеличивалась, пока, в какой-то момент, повинуясь команде одного из людолисов, резко не завершилась на самой высокой ноте. Поднятая лапа синхронно заставила всех присутствующих в зале людей замолчать. Внезапная тишина обрушилась на рабов подобно кувалде, заставив почувствовать тяжесть окружающей энергии сильнее, чем до этого звучащая мелодия. Когда это произошло, кто-то из соседей Сонга, не выдержав, сразу повалился на пол, потеряв сознание. Но это был еще не конец. Внезапно черный обсидиановый пол под рабами начал плавиться, как если бы это был зыбучий песок или болотная топь. Послышались испуганные крики людей, погружающихся все глубже в черный песок. Людолисы бесстрастно наблюдали за медленным поглощением рабов мрачным черным возвышением. Сонг пытался сопротивляться, но ошейник раба мгновенно пресекал любые его попытки что-либо сделать. Он лишь только мог наблюдать за блестящими глазами людей с лисьими мордами и медленно продолжать погружаться в черный обсидиановый пол. «Великий глава, мы должны вмешаться», — девушка по имени Блу, что тайно следила на рынке за сектой повелителя сумерек, не выдержала и обратилась мыслеречью к кому-то скрытому в вышине зала. Сейчас Блу, как и многие ее братья, находилась в толпе людей, окружающей возвышение. Они были одеты в темные балахоны секты Повелителя Сумерек, скрывая свое происхождение. В любой момент, по команде главы, они готовы были сорвать с себя этот маскарад и остановить проводящийся зловещий ритуал. Теперь уже стало ясно, что секта Повелителя Сумерек пошла по темному пути, став угрозой других сект и кланов. Помимо клана Лунного Феникса, родного клана Блу, здесь присутствовали главы и представители еще двух кланов и двух сект. Все они были обеспокоены последними действиями секты Повелителя Сумерек и, естественно, желали понять, насколько она стала для них опасна. То, что они увидели здесь, окончательно развеяло всякие сомнения. Секта Повелителя Сумерек отныне враг всех великих сил города Темной Звезды. Однако, несмотря на происходящее на Черном Возвышении, и слова Блу, глава клана так и не ответил ей, оставшись безмолвным. Девушке пришлось продолжить просто наблюдать за происходящим ритуалом. Главы других присутствующих сил также молчали, не желая прерывать то, что происходило. Возможно, они желали понять, что же именно привлекло падшую секту к Черному Возвышению. В то время как представители сильнейших кланов и сект безмолвно наблюдали за происходящим, сами жертвы ритуала как могли, боролись за свои жизни. Кто-то из окружения Сонга пытался исключительно благодаря отчаянию и своей силе воли вылезти из черной трясины, несмотря на боль от удушения ошейника. Раб делал резкие рывки всем телом в сторону людолисов, но в конечном итоге закончил лишь тем, что увяз в черных песках еще сильнее. В отличие от сопротивляющегося раба, Сонг не мог пошевелить даже пальцем, сказывалась крайне слабая татуировка властителя на его руке. Первый владыка был не той силой, что могла преодолеть ограничения рабского ошейника. Потому Сонгу оставалось лишь наблюдать за неумолимо приближающимся концом. Последнее, что он увидел, перед тем, как его окончательно поглотил черный обсидиан, это пристальный горящий безразличием взгляд людолисов. Блу со своего места не могла следить за окончанием мерзкого ритуала, но легко его почувствовала. Сила, напитанная страданием, пронеслась по всему залу, охватывая каждого из присутствующих в нем. Развитие людей в зале резко начало увеличиваться. Пуф-пуф-пуф. Повсюду раздавались звуки прорыва, и даже сама Блу ощутила, как ее развитие седьмого владыки претерпело изменения. Она смогла прорваться сразу через два уровня и стать девятым владыкой, в один миг став одним из лидеров по развитию в молодом поколении ее клана. Но какой ценой? Только подумав о том, что за ее прорыв заплатили ни в чем не повинные люди, и их жизни теперь текут в ней, Блу сразу начала тошнить. Возможно, сила, полученная таким способом, навсегда оставит след в ее развитии. Практика боевых искусств, не позволив совершить дальнейший прогресс. Однако далеко не все были такими, как Блу. Многие из представителей присутствующих кланов и сект почувствовали небывалый подъем, испытав столь быстрый и легкий способ увеличения собственной силы. По их сверкающим от восторга глазам стало хорошо видно, что люди были не прочь совершить что-то подобное вновь или даже еще несколько раз. Внимание клану Лунного Феникса! Мы начинаем! Не щадить никого из секты Повелителя Сумерек, эта пещера должна стать достоянием всех сил города Темной Звезды. Голосу главы клана Лунного Феникса вторили голоса других глав, отдающих тот же приказ. Прозвучавшая в вышине зала команда вывела всех из ступора, и в один миг все окружающее пространство превратилось в настоящий ад. Многочисленные эксперты буквально вцепились друг другу в глотки. То тут, то там происходили мощные взрывы энергии, были задействованы навыки такой силы, что периодически кто-то из самых сильных мастеров отправлял на тот свет десятки противников одним ударом. Четыре главы сошлись в бою с людолисами, и высвобождаемая ими энергия во время боя не позволяла даже близко приблизиться к возвышению, где велась битва. Любой обычный властитель до девятого включительно превратился бы в пыль, попытавшись присоединиться к их бою. Весь этот хаос никак не задел само возвышение, и Сонг, находящийся сейчас в нем, ничего не чувствовал. Окружающий его мир сейчас выглядел как сплошная чернильная тьма, и лишь в отдалении, где-то очень и очень далеко впереди можно было различить маленькую одинокую искорку. Складывалось ощущение, что он оказался в каком-то огромном темном тоннеле. Под ногами при каждом движении что-то то и дело сухо похрустывало, как если бы пол был устлан старыми костями. Не имея идей лучше, Сонг направился к загадочно горящей точке, поминутно оглядываясь по сторонам и вслушиваясь в звенящую тишину тьмы. Через несколько минут хруст у него под ногами прекратился, что его очень сильно обрадовало. Тяжело думать, когда идешь по возможно чьим-то костям. Он повернулся к уже достаточно яркой искорке и с удвоенной скоростью направился дальше. Только подойдя ближе, Сонг понял, что это была никакая не искорка, а небольшой костер, возле которого сидел одинокий старик, время от времени подкидывающий в слабое пламя сухие ветки, беря их из заготовленной охапки, лежащей возле. У старика была внушительная копна седых спутанных волос и небольшая борода. Его одежда на вид казалась очень простой и больше походила на нищенские лохмотья или одеяния раба, точно такие же, что были на Сонге. Хотя, если приглядеться, этого старика никак нельзя было назвать слабым, от него веяло аурой древности и силы, он производил ощущение настоящего воина и мастера. «Приветствую старшего», — произнес Сонг как можно почтительнее, лишь только подойдя к костру. Старик молча кивнул, и не обращая внимания на гостя, продолжить смотреть на маленькое пламя. Немного помявшись, Сонг, решившись, присел чуть сбоку от старика, также уставившись на пламя. Так они и сидели, молча думая каждый о своем, смотря на едва горящий огонь. Неизвестно сколько прошло времени, прежде чем Сонгу начало казаться, что пламя перед ним было непростым, оно казалось живым, отдаленно напоминающим какого-то человека. Изо всех сил Сонг пытался уловить в движении огня что-то, похожее на фигуру, но каждый раз, когда, казалось, он смог уловить ее, она ускользала от него. Наконец, в какой-то момент он смог поймать образ танцующей девушки, играющей на флейте. Однако, уцепиться за образ не удалось, и он рассыпался перед глазами молодого человека сотнями ярких искр. Спустя еще какое-то время он стал видеть в огне фигуру мужчины, практикующего боевое искусство. Он занимался какими-то упражнениями, попеременно используя то руки, то ноги. После этого образы начали сменяться один за другим. Старик, занятый дыхательными практиками, девочка, ловящая бабочек, старуха, ухаживающая за садом. Образы никогда не повторялись и всегда были уникальны. Они выдергивали небольшие кусочки из жизни разных людей, до этого момента незнакомых Сонгу. Так продолжалось довольно долго, смотря в огонь, терялось чувство времени, Сонг уже давно сбился со счету, скольких людей ему показали. Через некоторое время старик, сидящий возле, начал говорить. Его голос нельзя было назвать каким-то особенным, но он содержал в себе, как будто огромные и непостижимые тайны. Можно сказать, что старик нес на себе ауру бесконечной мудрости в том понимании, что чувствовал Сонг. То, что старик говорил, по большей части, касалось тех образов, что демонстрировал огонь. Он рассказывал, кто эти люди, чего добились и как они пришли к этому. Все без исключения показываемые практики были настоящими гениями, титанами развития, достигшие непостижимых высот и являющимися лидерами своих поколений. Каждый из них был совсем непростым персонажем, оставившим след в истории боевых искусств.